18 глава. Just to give you a quick background of the book of Nehemiah. Просто немножко введу вас в книгу Неемии. Jerusalem was in a terrible state. Иерусалим был в ужасном состоянии. The walls were broken down. Стены были разрушены. And people came to Nehemiah. He was in a faraway country, and they told him about the state of Jerusalem. И люди пришли к Неемии, он находился в другой стране, и они рассказали ему о состоянии Иерусалима. And God just put a compassion in his heart for Jerusalem. И Бог просто вложил сострадание в его сердце по отношению к Иерусалиму. And Nehemiah knew that he had to be involved in rebuilding the walls of Jerusalem. И Неемия знал, что ему нужно принять участие в восстановлении стен Иерусалима. That was the mission that God gave him. Это была та миссия, которую Бог даровал ему. And while we were going through the book of Nehemiah, we said that our church is like a city within the city. И по мере того, как мы проходили по книге пророка Неемии, мы видели, что наша церковь подобна Иерусалиму, городу со стенами. And that we are building something beautiful together as a church. И что мы строим что-то вместе как церковь. And something amazing happened in Nehemiah. И что-то удивительное произошло в Неемии. There were some conflicts, there were some dangers, but they managed to build the wall in only 52 days. Там происходили конфликты, там были сложные ситуации, но они сумели восстановить стену за 52 дня. And in chapter 7, Nehemiah went through the register and he counted all the people who were there in Jerusalem. И в 7 главе Неемия показывает имена всех тех, кого он зарегистрировал во время восстановления стены. And today in chapter 8 we're going to see what happens next. И сегодня в 8 главе мы увидим, что происходит дальше. We see that the walls are up so that the people can be a worshiping people. The walls were built up, and now the people are free to worship. Мы видим, что стены были восстановлены, построены, и теперь люди могут поклоняться. In chapter 8, we're going to see how they read the word to the people for the first time in a very long time. Мы увидим то, как читается слово впервые за очень долгое время. And what the people's attitude was towards the word of God. И каково было отношение людей по отношению к слову, and also how the word of God affected their lives. И также как слово влияло на жизнь людей. And we see that this broken down wall is almost a picture of the hearts of people. И мы видим, что эта разрушенная стена это практически картина того, в каком состоянии находились сердца людей. The walls were reconstructed, but now it's time to reconstruct the heart. Стена была восстановлена, теперь пришло время восстановить сердца людей. Now the Bible says that the word of God is sharper than any two-edged sword. И слово Божье говорит нам, что слово словно меч, который проникает через плоть и сердце. And in Nehemiah 8 we're going to see that God as a surgeon cuts deep into the heart of his people. И мы увидим, что Неемия, он словно хирург, который разрезает Бог, простите, что Бог словно хирург, который разрезает сердца людей. And God does it in a very loving way, we'll see it today. И мы увидим, что Бог он делает это с большой любовью. So let's read chapter 8 from verses 1 to 12. И давайте прочитаем 8 главу. So let's read it in Russian first and then in English. Сначала на русском, потом на английском. Когда наступил 7 месяц, и стены Израилевы по городам своим, и сыны Израилевы по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедовал Господь Израилю. И принес священник Эздра закон пред собранием мужчин и женщин, всех, которые могли понимать в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Эздра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия, и Шема, и Анания, и Урия, и Хелкия, и Маасия, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малахия, и Хашум, и Хашабадана, и Захария, и Машулам. И открыл Эздра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Эздра Господа Бога Великого. Весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Вания, Шеревия, Иамин, Акуф, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филаия и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу Бог, Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Okay, now in English. All the people assembled as one man in the square before the water gate. They told Ezra the scribe to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had commanded for Israel. So on the first day of the seventh month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women and all who were able to understand. He read it aloud from daybreak till noon, as he faced the square before the water gate in the presence of the men, women, and others who could understand. And all the people listened attentively to the book of the law. Ezra the scribe stood on a high wooden platform built for the occasion. Beside him on his right stood Mattathiah, Shema, Ananiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah. And on his left were Pedaiah, Mishael, Malkiah, Hashum, Hashbadana, Zechariah, and Meshulam. Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them, and he opened it. The people all stood up. Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, "Amen, amen." Then they bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. The Levites, Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, and Peliah instructed the people in the law while the people were standing there. They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people could understand what was being said. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who were instructing the people said to them all, "This day is sacred to the Lord your God. Do not mourn or weep," for all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and set some of those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." The Levites calmed all the people, saying, "Be still, for this is a sacred day. Do not grieve." Then all the people went away to eat and drink, to send portions of food and to celebrate with great joy, because they now understood the words that had been made known to them. Before I'm going to start, just going to go through some fun facts about the Bible. Просто хочу показать несколько забавных фактов о Библии. How many books are there in the Bible? Who knows? Сколько книг в Библии? Кто знает? 66. That's right. 66, правильно. Okay, how many are there in the Old Testament? Wow. А сколько в Ветхом Завете? 39, правильно. 39, that's right. In the New Testament. В Новом Завете. 27. Oh. That's right, 27. We can see who's been in church for a long time. Вы уже, я смотрю, давно в церковь ходите. What does the word testament mean? Что обозначает слово завет? New Testament, Old Testament. Старый завет, Ветхий Завет, Новый Завет. In Russian it says covenant. That's right. По-русски это завет, верно. Okay, who wrote the Bible? Кто написал книгу? Куча авторов. How many of them? Сколько людей? Over 40 different authors from all walks of life. Больше 40 авторов из различных мест и социальных сословий. Shepherds. Пастухи. Farmers. Фермеры. Tent makers. Изготовители палаток. Physicians, doctors. Врачи. Fishermen. Рыбаки. Priests. Священники. Philosophers and kings. Философы, цари. Despite these differences in occupation and the span of years it took to write it. И несмотря на то, что все они были разные из разных сословий, и несмотря на те годы, в течение которых была написана эта книга. The Bible is an extremely cohesive and unified book. Библия по-прежнему содержит одну идею в себе. Okay, when was the Bible written? Хорошо, когда была написана Библия? It was written over a period of about 1500 years. Она была написана в течение примерно 1500 лет. Yes. Okay, when was the first Russian Bible distributed? Хорошо, когда была распространена первая русская Библия? Who knows? Кто знает? The first one. Первая. Was in 1751. Была 1751 году. It was called the Elizabeth Bible. И она называлась книга Библия Елизаветы. But the first Orthodox Church Bible or. Но первая Библия в православная Библия. Was in 1876. Была в 1866 году. Okay, the first translation of the Bible into English. Хорошо, первый перевод Библии на английский язык. No, нет, Иоанн. No. In 1382. Yes. By John Wycliffe. Джоном Уиклифом. Okay. When was the Bible printed for the first time? А когда впервые напечатали Библию? 1454. 1452. By Johannes Gutenberg. Йоханнесом Гутенбергом. He was the man who invented the printing press. Это был человек, который изобрел печатный пресс, станок. Yes. So it was the first book ever to be printed. Итак, это была первая книга, которая когда-либо была напечатана. Last question. Последний вопрос. In how many languages has the Bible been translated into? На сколько языков была переведена Библия? Wycliffe people, if you don't get this one right. Wycliffe, те, кто в миссии Wycliffe, вы не должны отвечать на этот вопрос. My information says. Моя информация говорит о том. The whole Bible has been translated into more than 2,000 languages. Что вся Библия была переведена на более чем 2000 языков. But with countless more partial translations. Yes, so yes, pieces of the Bible into many more languages. Но еще на гораздо большее количество языков была переведена Библия частично, какие-то части Библии. And also audio translations for unwritten languages. So languages where they don't write. Но также they have audio Bibles. Есть еще аудио Библии, которые были распространены среди народов, которые не могут писать. Just to compare with Shakespeare, for example. Если, например, сравнить с Шекспиром, who is considered by many to be the master writer of the English language. Который считается просто мастером английского языка. His works has only been translated into 50 languages. Его труды были переведены только на 50 языков. So the Bible is still the bestseller. Поэтому Библия по-прежнему является бестселлером. It is definitely an amazing book. И бесспорно, это удивительная книга. So here we see thousands of people gathering together to listen to the word of God. Итак, мы видим, тысячи людей собираются вместе для того, чтобы послушать слово Божье. Normally people gathered in the temple. Обычно люди собирались в храме. You remember when Solomon dedicated the temple? Помните, когда Соломон освящал храм? And the presence of God was in the temple. И присутствие Божье посетило храм. And the presence of God was so strong that the people couldn't stand. И присутствие Божье было настолько сильное, что люди не могли стоять. But here we see God moving in an open square. Но здесь мы видим, что Бог движется на открытом пространстве. It doesn't matter where we are today. Неважно, где мы находимся сегодня. God wants to move in our hearts. Господь хочет двигаться в наших сердцах. It doesn't matter where we are in our lives. Неважно, где мы находимся в нашей жизни. God's word can change us. Господне слово может изменить нас. His word is like a double-edged sword. Его слово подобно мечу. How do we feel about coming to church? Как вы чувствуете себя, когда приходите в церковь? Because there is something special about coming together as a group of people to listen to the word of God. Потому что есть нечто удивительное, когда мы собираемся вместе для того, чтобы послушать слово Божье. Is it, well, I don't know if I want to go. Yes. Чувствуете ли вы себя так, я не знаю, хочу я идти или не хочу, ладно, я пойду. King David said the following. Царь Давид сказал следующее. In Psalm 122. Псалме 121. He said, I was glad when they said unto me. Он сказал, я был рад, когда сказали мне. Let us go to the house of the Lord. Давайте пойдем в храм Божий. It's great to be together and listen to the word of God. Здорово быть вместе и слушать слово Божье. Isn't it? Разве не так? To worship God together. Поклоняться Богу вместе. Encourage each other. Ободрять друг друга. That's God's idea for the church. Это Божья идея для церкви. It's an amazing privilege to be in the church. Это огромная привилегия быть в церкви. And we see that the people gathered in front of the water pool. И мы видим, что люди собирались перед около водоема. Yes, it's verse 1. And I think that is like a sort of like a prophetic picture for us. Я думаю, для нас это как пророческая картина. Water speaks of the word of God. Потому что вода говорит о слове Божьем. It washes us clean. Она омывает нас. It also talks about the Holy Spirit. Она также говорит о Духе Святом. Who leads us? Который ведет нас. You remember that Jesus said, I will give you living water. Помните, Иисус сказал, что я дам вам воду живую. And there will be rivers of living water on the inside of you. И что из вас польются источники воды живой. We will look at that next week. И мы будем смотреть на это на следующей неделе. When we're going to look at one of the feasts that they celebrated here. Когда мы будем смотреть на один из праздников, который был у них в то время. And the people were all together, they were listening. И люди собрались вместе, и они слушали. The first point I want to make is that everyone was prepared. Первое, что я бы хотел сказать, что каждый был готов. We see that Ezra, who was the priest, мы видим, что Эзра был священником. He was ready. Он был готов. He was responsible for the rebuilding of the temple. Он отвечал за восстановление храма. And for reinstating worship. И для того, чтобы восстановить поклонение. Nehemiah wasn't the one who shared the word of God with the people. Неемия не был единственным, кто делился словом Божьим с людьми. Because he knew what he had to do, he had done. Потому что он знал, что он должен был сделать, и он это сделал. Nehemiah was the expert with the word of God. Неемия был экспертом в слове Божьем. He was a scribe. Он был писцом. He knew the law very, very well. Он очень хорошо знал закон. But he also knew how to explain it to the people. Но он также знал, как правильно объяснить закон людям. And we see that they read the law from daybreak till the afternoon. И мы видим, что они читали закон целый день. It's about 5 or 6 hours. Где-то 5 или 6 часов. That's amazing. Это удивительно. People were together. Люди собрались вместе. Just listening to the word. Слушали слово. For 5 or 6 hours. В течение 5 или 6 часов. But it was a Holy Spirit thing. Но это было то, что сделал Дух Святой. Have you ever been in a service and God's presence was so powerful and it was like 3 hours, but it felt like half an hour? Бывали ли вы когда-либо на служении, когда присутствие Духа Святого было настолько сильным, что в течение 3 часов вам казалось, что произошло это просто вот так, время пролетело очень быстро? I've been in services like that. Я был на подобных служениях. And we see that he had 6 people on his right, 7 on his left. И мы видим, что у него было 5 людей по одну сторону, 6 людей по другую. And they helped him to teach the word. И они помогали ему учить слово. So he probably got tired and someone else took over. Поэтому, скорее всего, когда он уставал, кто-то другой подхватывал его дело. A platform was built for him to stand on. Также у него было место, куда он вставал. Because he wanted to see the people. Потому что он хотел увидеть людей. And also maybe it helped with the acoustics, you know, he could talk to the people from. И возможно также, чтобы акустика была хорошая. Remember there wasn't any electricity, no speakers. Помните, в то время не было микрофонов, не было электричества. So they were prepared. Поэтому они были готовы. And the people said, told Ezra, give us the word of God, give us the law. И люди говорили Эзре, они говорили: дай нам слово Божье, научи нас закону. There was a thirst in their hearts for the word of God. В сердцах была жажда по слову Божьему. They wanted to hear the word of God. Они хотели услышать слово Божье. They wanted to understand the word of God. Они хотели понять слово Божье. What are some of the things that we can do to be prepared to receive the word of God? Что мы можем сделать для того, чтобы быть готовыми принимать слово Божье? I think one of the first things is a nice comfortable chair. Первое, что мы можем сделать, это сесть на вот этот комфортабельный стул. Sometimes it hinders. Но иногда это мешает нам. The person next to you is sleeping. Человек, который сидит рядом с вами, может начинать засыпать. So you can wake him up now. Поэтому можете его разбудить сейчас. Because sometimes a chair can hinder. Потому что иногда стул может нам мешать. But it helps us. Но он помогает нам. These speakers help us. Эти колонки помогают нам. Thanks again every Sunday to the sound guys. Спасибо большое каждое воскресенье ребятам, которые отвечают за звук. Oh, they work very hard. Они очень тяжело трудятся. We have lights. У нас есть свет. So that we can read and see each other. Поэтому мы можем читать и видеть друг друга. We've got a projector to show us the word of God. У нас есть проектор, благодаря которому мы смотрим и видим слово Божье. It's great. Это здорово. But it can also be a bit of a problem, I think. Но иногда это также может быть и небольшой проблемой, я думаю. Because people stop reading their Bibles. Потому что люди перестают читать свои Библии. Because you remember the good old days? Помните, как было в старые добрые времена? You brought your Bible to church. Вы приносили с собой Библию в церковь. And the person said, "Okay, let's open at Zephaniah." И человек говорил: "Давайте сейчас откроем, например, книгу Сефании, yes. Малых пророков, да?" Okay, Malachi, whatever. Хорошо, Малахия, неважно. And you, where's that book? Где же эта книжка? Где эта книга? Go to the table of contents. Тогда мы идем в содержание сначала. Had a quick look where it is. Смотрим, где она. But you got a feel of what the Bible is. Но у вас появляется чувство того, что значит Библия, Сафония. You got to know your Bible better. И вы начинаете узнавать свою Библию лучше. So don't stop reading your Bible, please. Поэтому, пожалуйста, не переставайте читать Библию. We can turn off our cell phones. Мы можем выключать свои сотовые телефоны. That will help us to concentrate on the word of God. Это поможет нам сосредоточиться на Слове Божьем. But much more important is our hearts. Но гораздо более важным являются наши сердца. What is the attitude of our hearts when we listen to the word of God? Каково отношение наших сердец, когда мы слушаем Слово Божье? Is it an attitude of submission? Относимся ли мы к слушанию с подчинением? Do we have a humble attitude? Является ли наше отношение смиренным? Do we have a high view of the word of God? А является ли для нас Слово Божье авторитетом? How do we approach the Bible? Каким образом мы относимся к Библии? Either I stand over the Bible? Ставим ли мы себя над ней? And I decide which parts I like and which parts I don't. И решаем сами, какая часть Библии нам нравится, а какая нет. Or am I under the authority of the Bible? Или ставим ли мы себя под власть Библии? If the Bible says something that is different from what I believe, если Библия говорит что-то, что отличается от того, во что я верю, then I change. Тогда я должен меняться. Like the one preacher said, I've learned two things in this life. Как один проповедник сказал, я узнал две вещи в этой жизни. There is a God. Есть Бог. And it's not me. И этот Бог не я. So, if God says something, and I differ from that, then I change. Итак, если Бог говорит что-то, а я отличаюсь от этого, это значит, что мне нужно измениться. When we are obedient to the word of God, we are obedient to God himself. Когда мы подчиняемся Слову Божьему, мы подчиняемся самому Богу. Because Jesus is the living word. Потому что Иисус есть живое слово. And how we come to the word of God is the way we come to Jesus. И то, каким образом мы приходим к Слову Божьему, означает, как мы приходим к Иисусу. How did the people react to the word of God? What was their attitude? Как люди реагируют на Слово Божье? Каково их отношение? Итак, люди, мы видим в Неемии, что они были готовы. But they also had a heart attitude. Но также у них было определенное отношение сердца. When Ezra started reading the law, they stood up. Когда Эзра начал читать закон, они встали. What did that mean? Что это значит? It means they had respect. Это означает, что у них было уважение. I think that is probably why in the Orthodox Church people stand. Я думаю, возможно, это одна из причин, по которой люди в православной церкви стоят. Because normally when an officer comes into the room, you stand up and you salute. Потому что когда в зал приходит офицер, вы встаете и вы приветствуете его. So it's a sign of respect. Это знак почтения. It started with their ears. Началось с их ушей. They heard the word of God. Они услышали Слово Божие. They stood up. Они встали. But look what happened further on. Но посмотрите, что дальше происходило. As they heard the word of God. Эзра услышал Слово Божие. Как они по мере того, как они услышали Слово Божие. They said yes. Они сказали да. Amen. Аминь. That means let it be so. Это означает да, да будет так. Yes, it's true. Да, это правда. So they reacted to the word of God in such a way. Итак, они реагировали, они отвечали на Слово Божие таким образом. They worshiped God, they raised their hands. Они поклонялись Богу, они поднимали руки. And then they fell down on their faces. И потом они падали вниз лицом. They worshiped God. Они поклонялись Богу. What a beautiful picture of how we can react to the word of God. Какая прекрасная картина того, как мы можем реагировать на Слово Божие. Do you remember the parable of the sower? Помните притчу о сеятеле? Talks about the different types of ground we have in our hearts. Она говорит нам о разной почве, которая может быть в нашем сердце. There is ground that is like it's got stones in them. На этой почве могут быть валуны, камни. There can be some thorns. Могут быть какие-то колючки, шипы. And all these things hinder the word of God from growing in our hearts. И все эти вещи, они являются препятствием для того, чтобы Слово Божие прорастало в нашей жизни. But God gives us his word so that we can bear lots of fruit. Но Бог дает нам свое слово для того, чтобы мы приносили много плода. When God sows his word into our hearts, когда Бог сеет свое слово в нашу жизнь, we change. Мы меняемся. We get to know him more. Мы узнаем его лучше. And we become more and more like Jesus. И мы становимся более и более похожими на Иисуса. If we want to be more like Jesus, если мы хотим быть подобными Иисусу, we need to receive his word with нам нужно humility. Принимать его слово с почтением и со смирением. This is just a book. Это просто книга. But when the Holy Spirit speaks this word into my heart. Но когда Дух Святой говорит словами этой книги в моё сердце. And these words come alive. Эти слова начинают оживать. And it changes me. И они меняют меня. This was a revival. Это было пробуждение. Thousands of people. Тысячи людей. Worshiping God together. Поклонялись Богу вместе. They understood the word of God. Они поняли слово Божье. Some of the Levites explained the word of God to the people. Некоторые левиты объясняли слово народу. So they were amongst the people. Итак, они были посреди людей. If people had questions. Если у людей были вопросы, they explained the word. Они объясняли это слово. The Bible says in 1 John chapter 2 that the Holy Spirit is our teacher. Библия говорит нам в Иоанна 1 Иоанна 2:27, что Дух Святой является нашим учителем, наставником. So the Holy Spirit teaches us in our hearts. Итак, Дух Святой, он учит нас в наших сердцах. But he also gave gifts to certain people to teach the word to us. Но он также дал определённые дары разным людям для того, чтобы они учили нас. God gave us pastors and evangelists and teachers and prophets. Бог дал нам учителей, пророков, апостолов, евангелистов. To teach the word to us. Для того, чтобы учить слово. We need each other. Нам нужны Мы нужны друг другу. And that is that's what's so great about being in a home group. И поэтому так здорово быть в домашней группе. That is a place actually where we can ask questions and talk about the word. На самом деле это то место, где мы можем задавать друг другу вопросы и изучать слово Божье. This is where we grow spiritually. Мы растём духовно вместе. When we apply the word of God to our lives. Когда мы применяем слово Божье в нашу жизнь. But what is amazing is that people understood the word that was spoken. И что удивительно, что написано, что люди поняли слово Божье. It was clear to them. Оно было ясным для них. It's no use coming to church if you don't understand what is being said. Нет пользы, если вы приходите в церковь и не понимаете, о чём говорится. Is that true? Правда? So my philosophy is keep it short and simple. Поэтому моя философия заключается в следующем. Пусть всё будет кратко и ясно. Because it must be understood. Потому что важно, чтобы это было понято. And what was the result? И каков был результат? People accepted the word. Люди приняли слово. They wept. И они плакали. They understood. They heard the law for the first time. Они поняли. Многие из них впервые услышали закон. За очень долгое время. They heard the word of God. Они слышали слово Божье. They were cut to the heart. Но оно поразило их в сердце. Remember on the day of Pentecost? Помните в день Пятидесятницы? Peter stood up and he preached. Петр встал и стал проповедовать. And people were cut to the heart. И людей поразило его слово в самое сердце. And they said, "What must we do to be saved?" И они сказали, что сделать нам, чтобы спастись? And they said, "You need to repent. You need to get baptized." И они сказали, нужно вам покаяться и принять крещение. And a very similar thing happened here. И подобная вещь произошла здесь. They heard the word. Они услышали слово. They were so convicted. И они были настолько убеждены. They saw that we're so far away. Они увидели. From where God wants us to be. Они сказали, что мы настолько далеко от того места, где Бог хочет, чтобы мы были. Have you ever read the Bible and felt like that? Читали ли вы когда-либо Библию и чувствовали себя подобным образом? God, I'm so wrong. Бог, я настолько неправ. You are so wonderful, I'm so bad. Ты такой прекрасный, а я такой плохой. God, your ways are so much higher than my ways. Бог, твои пути настолько выше, чем мои пути. And they knew that they were guilty before God. И они знали, что они виноваты пред Богом. And they cried. И они плакали. Thousands of people crying. Can you imagine? Тысячи людей плачут. Можете себе представить? But then Nehemiah came and he gave a very timely word. Но потом пришёл Неемия и дал правильное слово в правильное время. Don't cry too much. И сказал: не плачьте слишком много. Because the joy of the Lord is your strength. Потому что радость Бога это ваша сила. How does that work? Как это работает? You see, they were in the danger of being discouraged too much. Понимаете, они были в опасности от того, что они могли бы быть слишком разочарованными. We need to be convicted, but not crushed. Нам нужно иметь убеждение, но нельзя находиться под гнётом и прессом чего-то. When we are convicted, it should lead us to joy. Когда у нас есть убеждение, и мы убеждены в чём-то, это должно вести нас к радости. Our sense of conviction should never outweigh the knowledge that God is working in our lives. И это понимание, это убеждение, оно не должно превосходить понимание, что Бог при этом всём работает в нашей жизни. And that Jesus is our gracious savior. И что Иисус наш милостивый спаситель. Let's read Matthew 12:20. Давайте прочитаем Матфея 12 главу 20 стих. We're almost finished. Мы практически закончили. The joy of the Lord is our strength. Радость Господа — это наша сила. A bruised reed he will not break. Трость надломленная не переломит. And a smoldering wick he will not snuff out. И льна курящегося не угасит. Till he leads justice to victory. Доколе не доставит суду победы. So Jesus is saying. Иисус говорит. If you're guilty. Если ты виноват. If you know you're wrong. Если ты знаешь, что ты не прав. That is good. Это хорошо. But that's not the whole truth. Но не вся истина в этом. The enemy wants to condemn us. Враг хочет опорочить нас. Say you'll never get out of this. Он хочет сказать, что ты никогда не выберешься из этого. But Jesus gives the way out. Но Иисус показывает выход из этого. When we are convicted, когда у нас есть убеждение в грехе, we need to rejoice, нам нужно радоваться, because God loves me, потому что Бог любит меня. He is working in my life. Он работает в моей жизни. He is not leaving me the way I am. Он не оставляет меня таким, как я есть. He wants to change me, он хочет изменить меня, so that I can become more like him, чтобы я стал подобным ему. So that I can fulfill his plan for my life. Чтобы я смог осуществить его план для моей жизни. The Bible says God disciplines his children. Библия говорит нам, что Бог наказывает своих детей. But he does it in great love and in great wisdom. Но он делает это с огромной любовью и мудростью. The joy of the Lord is our strength. Сила в Боге — это радость в Боге — это наша сила. And it's not only joy in God, but his joy in our hearts. И это не только радость в Боге, но это его радость в нас. We can have joy in a difficult time in our lives. Мы можем иметь радость даже в самых сложных ситуациях в нашей жизни. It's a supernatural joy from God. Это сверхъестественная радость от Бога. Knowing that he loves me. Знание, что он любит меня. That he's with me. Что он со мной. That he is active in my life. Что он действует в моей жизни. And he will be faithful to the end. И он будет верен до конца. That gives us great joy. Это дает огромную радость. Today we sang about eternity, going to heaven. Сегодня мы пели о вечности, о том, что мы идем в вечность, на небеса. That should give us great joy. Это должно давать нам огромную радость. We are safe in God's hands. В его руках мы в безопасности. He is faithful for eternity. И он верен до конца вечности. The joy of the Lord is our strength. Сила в Боге — это наша радость в Боге — это наша сила. When we have that, когда у нас есть это, we are strong. Мы сильны. Troubles can come. Могут прийти проблемы. People can be unfair towards us. Может быть, люди не будут праведны по отношению к нам. We are strong. Но мы сильны. Because it's on the inside. Потому что внутри нас. You know something. Вы знаете что-то. That is so true. Вы знаете истину. And that gives you such a firm foundation. И это дает вам такое прочное основание. In life. В жизни. Why do we need the word of God in our lives? Зачем нам нужно Слово Божье в нашей жизни? Romans 10:17 says. В Римлянах 10 главе 17 стихе говорится. Consequently, faith comes from hearing the message, or hearing the word, and the message, or the word is heard through. Well, the message is heard through the word of Christ. Итак, вера от слышания, от слышания от слова Божия. So the word builds our faith. Итак, слово строит нашу веру. We need the word because that's how we grow. Нам нужно слово, потому что именно так мы растем. 1 Peter 2:2. 1 Петра 2:2. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. We grow up spiritually. Мы растем духовно. When we receive the word with meekness. Когда принимаем слово Божие с кротостью. We also need the word to encourage one another. Нам также необходимо слово, чтобы ободрять друг друга. We need the word so that we can discern between good and bad. Нам нужно слово, чтобы мы смогли различать между правильным и неправильным, злом и добром. To know the will of God. Чтобы познавать волю Божью. Sometimes people come and say, you know, I really want to know the will of God for my life. Иногда люди приходят и говорят: "Я бы очень хотел узнать волю Божью для моей жизни". You know what, this is where it starts. Знаешь, вот с чего это начинается. You remember in the beginning of the year I said that if we read the Bible for 15 minutes every day or 5 minutes every day, it will change our lives. Помните, в начале года я говорил, что если вы будете читать Библию 5 минут каждый день, то это изменит вашу жизнь. Because it will give you an understanding of God's will. Потому что это даст вам понимание воли Божьей. This is my Bible. Это моя Библия. Can you see that there's something wrong with my Bible? Видите, что с ней что-то не так? Can you see that little hole in there? Видите маленькую дырочку? I'll tell you the story. Я расскажу вам историю. A year ago or so, we bought our daughter a rat. Где-то примерно год назад мы купили своей дочке крысу. And the rat was really loud at night, so we took the cage out of her room and we just put it there on one of our chairs, I think it was. И крыса очень громко вела себя ночью, поэтому мы взяли клетку из комнаты дочки и вынесли ее и поставили куда-то, не помню, кажется, на стул. My Bible was just next to the cage. И моя Библия лежала рядом с клеткой. And in the night. И в ночью. A very clever rat. Очень умная крыса. Opened the cage door. Открыла клетку. Came out of the cage. Вышла из неё. And started eating my Bible. И стала пожирать мою Библию. And this is what happened. И вот что произошло. This is such a great reminder. Но для меня это такое отличное напоминание. We need to eat the word of God. Что нам нужно есть слово Божье, пожирать. It is our spiritual food. Это наша духовная еда. It makes us strong. Она делает нас сильнее. So my prayer for you is. Итак, моя молитва для вас. Let's love the word of God. Давайте любить слово Божье. Let's have the right attitude towards the word. Давайте of God. Иметь правильное отношение к слову Божьему. Let's eat the word of God. Давайте есть слово Божье. What works for me? Что работает для меня? Is if I have a pen in my hand. Если я беру в руки ручку. It tells my brain that now you need to focus. Это означает, это как сигнал моему мозгу, что сейчас мне нужно сфокусироваться. So when I read the Bible. Потом, когда я читаю Библию. And I have a piece of paper next to it. И у меня рядом лежит лист бумаги. And I think, what is God saying to me through this scripture? И я начинаю думать, что Бог мне сейчас говорит через Писание. And I write it down. И я записываю. That helps me to be focused. Это помогает мне сфокусироваться. And God really speaks to us. И Бог на самом деле говорит к нам. Flick is just going to share for a couple of minutes of how she reads the Bible and what it means to her. Flick поделится сейчас с нами в течение одной минутки, двух, о том, как она читает Библию, что это значит для нее. So when Hansi asked me to come and talk about reading the Bible. Когда Ханси попросил меня выйти и рассказать о том, как я читаю Библию. My first thought was, "Oh no!" Моя первая мысль была: "О нет!" I started panicking. Я начала паниковать. I thought, "I'm not very good at reading the Bible. Я подумала, это так сложно читать Библию, у меня это не получается. And I felt guilty because I don't read it every single day. Я чувствовала себя виноватой, потому что я не читаю ее каждый день. Don't make it worse. But then I thought, well, actually, I do read the Bible sometimes. Но потом я подумала, на самом деле, иногда я Библию читаю. And when I do read it, it generally is pretty helpful. И когда я читаю ее, обычно это очень помогает мне. And I find a lot of the passages really encouraging and comforting. И я нахожу, что многие послания не ободряют меня и утешают. And one passage that I found particularly comforting a few years ago when I was moving to Russia. И одно из мест писания, которое для меня особо имеет значение, принесло мне такое утешение, когда я переезжала в Россию. Is Mark chapter 10 verses 29 and 30. Это Марк 10 глава. 29 and 30. So I was super worried about moving to Russia. I thought, I'm not going to know anyone, I'm not going to have any friends, I don't speak the language, it's going to be awful. Я очень сильно переживала, когда переезжала в Россию. Я думала, я никого не знаю, я не говорю на языке, я не знаю, как там все будет, это будет просто ужасно. And so I told my housemate Jamie about this. И я обо всем этом поделилась со своей соседкой Джейми. And he showed me this passage in Mark. He. Это был он. We lived with a family. It was fine. He was on a different floor. Right. И он поделился со мной следующим. Это был сосед, который жил на другом этаже. Yes. Right. I tell you the truth, Jesus replied. No one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children and fields, and with them persecutions, and in the age to come, eternal life. Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». That's the truth. Это истина, это правда. That's a promise that Jesus gave us. Это обетование, которое Иисус дал нам. That is written in this book. Которое написано в его книге. And I found that so encouraging that actually God has got it under control and he is going to look after me. И для меня это было таким большим ободрением, что на самом деле Бог на самом деле держит все под контролем, и у него все есть для меня, и он заботится обо мне. And more recently, a different passage has really like helped to comfort me. И недавняя ситуация, одно из посланий, которое тоже для меня было таким значимым и принесло мне покой в мир. Yeah, like, actually, this week I had a couple of really massive disappointments. На этой неделе, that week or this week? На этой неделе у меня было таких пара очень серьезных разочарований. Some of you know I was applying to do a master's course at a university. Некоторые, I didn't get in. Некоторые из вас знают, что я планировала проходить получать мастерскую степень в одном университете, и меня туда не приняли. And I've lost my bookmark. Hold on. There it is. No. And so at the same time I started reading 2 Corinthians. И в то время я начинала читать 2 Коринфянам. And right at the beginning, God knew to put it there because that's what I was going to read when I was feeling all disappointed and rubbish. И в самом начале там написано, и Бог знал, куда поместить это, и потому что я читала это тогда, когда была очень разочарованной. 2 Corinthians 1 verses 3 to 5. 2 Коринфянам 1 глава с 3 по 5 стих. It says, там говорится, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. Там говорится, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Yeah. So, God... Yeah, God knew which bit of the Bible I was going to read, and He put the comforting passage where I was going to read it. I think. Поэтому да, Бог знал там, где я начну читать, и поэтому поместил туда слова об утешении туда, где я читала. Because I've read Corinthians quite a few times before. Потому что я читала послание Коринфянам уже несколько раз и до этого. I don't remember that bit. Но это место я не помнила. But obviously, it was important for me this week. Но очевидно, что это было настолько важно для меня на этой неделе. And I think probably a lot of people have had similar experiences. И я думаю, что, возможно, у многих людей был какой-то подобный опыт. Where they've just been turning over the next page in their Bible, reading the bit they were planning on reading. Когда они просто планировали перелистнуть страничку и прочитать то, что они планировали. And it's been something that's been totally right for that moment for them personally. И на этой, именно на этой странице было написано именно то, что именно для них было правильно именно в этой ситуации, в это время. Yeah? Да? Yeah, people are nodding. Good. Да, люди согласны, хорошо. Yeah, and so what I was saying about the Bible being difficult to read and not straightforward. И то, что я говорила о том, что Библию сложно читать, что там не всё напрямую так понятно. I have my own methods for dealing with that. У меня есть свой собственный метод для того, чтобы читать. Yeah, I don't hold a pen like Hansi does. Я не держу ручку как Hansi. But I have at home I have a big study Bible. Но дома у меня есть большая Библия для изучения. And so the bottom half of the page is all notes. И там на внизу странички, там где написаны все пометки и записи для изучения. And generally if I'm reading a passage and I'm like, what does that mean? И обычно если я читаю что-то и не понимаю, думаю, что это значит? I go to the bottom half of the page and it tells me. Я иду к этим пометочкам внизу страницы, и мне там всё объясняется. And I listen to a lot of online sermons. И я также слушаю много проповедей онлайн. And hearing someone else with more knowledge than me unpack God's word, I find really helpful. И я нахожу для себя очень полезным слушать кого-то, у кого больше знания о Библии, и это просто раскрывает для меня Библию. Is that enough? Yep, okay. Well done. There we go. Thank you, Flick. Спасибо, Флик. Well, let's stand up. Ну что же, давайте встанем. Let's pray together. Давайте помолимся вместе.